та, в которую я влюблен. Я ваша рабыня, и я послушна вашей воле, сир. Благодарю. Зато, оказав мне милость по женской своей доброте, вы можете потребовать у меня в дар все, что вам захочется, что король в силах сделать. Но, увы, нам пора расстаться. Сегодня у нас совет. Какая скука! Да, наш брат Карл V вносит много осложнений в дела короля. Он идет на хитрости, а не на рыцарские подвиги. Пускает в ход перо, а не шпагу. И это постыдно, честное слово. Следует, по-моему, изобрести новые наименования для столь искусного и ловкого ведения государственных дел. Прощайте, моя любимая. Я постараюсь быть хитрым и ловким. Какая вы счастливица! Вам надобно лишь одно — всегда быть прекрасной. И небеса все сделали для этого. Прощайте же. Не поднимайтесь. Паш ждет меня в передней. До свидания и думайте обо мне. Всегда думаю, сир. И посылая прощальный воздушный поцелуй госпоже де Тамп, Франциск I приподнял портьеру и вышел, оставив в одиночестве прекрасную герцогиню, которая, следует признаться, была так верна своему обещанию, что тотчас же стала думать не о короле, а совсем об иных людях. У госпожи де Тамп была деятельная, страстная, честолюбивая натура. Герцогиня настойчиво домогалась и доблестно завоевывала любовь короля, но ее мятежный ум скоро присытился этой любовью, и она стала скучать. Адмирал Брион и граф де Лонгваль, которые ей одно время нравились, Диана де Пуатье, которую она возненавидела на вечные времена, не занимали все ее помыслы. Но уже с неделю душевная пустота герцогини заполнилась, и она снова стала жить, ибо вновь возненавидела и вновь полюбила. Она ненавидела Челлини и любила Асканио. И сейчас, пока служанки одевали ее, размышляла о них. Когда все было готово, кроме прически, герцогине доложили о приходе парижского Прево и виконта де Мармане. Они принадлежали к числу самых ярых приверженцев герцогини в двух лагерях, которые образовались при дворе вокруг фаворитки дофина Дианы де Пуатье и госпожи де Тамп. Ведь другу оказываешь добрый прием, когда думаешь о враге. Госпожа де Тамп с неизъяснимой грацией протянула руку для поцелуя хмурому Прево и улыбающемуся виконту. «Мессер Прево», — сказала она де Стурвилю, и чувствовалось, что в гневе ее нет ничего напускного, а в сочувствии ничего оскорбительного. «Нам стало известно, как обошелся с вами, нашим лучшим другом, этот невежий итальянец, и мы до сих пор негодуем». «Сударыня», — отвечал де Стурвиль, облекая льстивыми словами даже свою неудачу, «стыдно было бы мне, если б нечестивец, которого не остановила ни ваша красота, ни обходительность, пощадил бы меня из-за моих седин и звания». «О, дело в том, что король», — промолвила Анна, — «а он, право, чересчур уж снисходителен к этим обнаглевшим чужестранцам, просил меня забыть об оскорблении, которое мне нанесли, и я о нем забыла». «В таком случае, сударыня, нашу просьбу, без сомнения, ждет плохой прием. Дозвольте ж нам удалиться, умолчав о ней». «Как, мессер де Стурвиль? Да разве не была я вам другом во все времена, что бы ни случалось? Говорите же, говорите же! Или я рассержусь на такого недоверчивого друга?» «Ну что ж, сударыня, вот как обстоит дело. Я решил на благо виконта де Мармане воспользоваться своим правом и занять любой из королевских дворцов правом, данным мне от ваших щедрот, и мы, разумеется, остановили свой выбор на Нельском замке, попавшем в столь скверные руки». «Так-так, слушаю вас внимательно», — заметила герцогиня. «Сначала виконт весьма обрадовался, сударыня, но теперь, поразмыслив, он колеблется и со страхом думает о злодее Бенвенуто». Прошу прощения, мой достойный друг.